Причина такого названия заключается в утверждении, что эта несокрушимая священная страна никогда не разделяла судьбу остальных материков, ибо она является единственной рок, которой пребывать от начала до конца Манвантары, этого физического воплощения Земли, на протяжении каждого круга. Это есть колыбель первого человека и обитель последнего божественного смертного, избранного как шишта для будущего семени человечества. Об этой таинственной и священной стране очень мало может быть сказано, исключая разве то, что по поэтическому выражению в одном из комментариев «полярная звезда оком дозорным стоит над нею от зари до конца сумерек дня великого дыхания». Примечание. В Индии это называется днем Брамы. А.В. Несокрушимая священная страна, как будет сказано во второй половине тома, представляла обширнейший материк, захватывая и Азию, в том числе Алтай. Согласно данным палеомагнетизма, смотри статью «Палеомагнетизм в БСЭ», Северный полюс постоянно находится в движении и некогда пребывал в районе Алтая. Это и есть первая земля, которая не была никогда затоплена катаклизмами. Второе. Гиперборейский. Это будет наименованием, избранным для второго материка, страна, которая простерла свои мысы в южном и западном направлении от Северного полюса, чтобы принять вторую расу и вмещавшая все, что известно сейчас как Северная Азия. Таково было наименование, данное древнейшими греками, далекой и таинственной области, куда, по их преданию, ежегодно путешествует Аполлон Гиперборейский. Конечно, астрономический Аполлон есть Солнце, который, покидая свои эллинические святилища, любил ежегодно посещать свою далекую страну, где, как говорилось, Солнце никогда не заходит на протяжении полугода, гласит стих в Одиссее. Но исторически, или, может быть, точнее, этнографически и геологически, смысл является иным. Страна гиперборейцев, страна, распространявшаяся за Бореем, богом замерзшего сердца, богом снегов и вихрей, любящим дремать на горной цепи Рипиус, не была только идеальной воображаемой страной, как это предполагалось мифологами, так же, как и не страною по соседству со Скифией и Дунаем. Это был настоящий материк, страна по чистосердечию, не знавшая зимы в те ранние дни Золотого века Крона, так же, как ее печальные останки, даже и ныне, не имеют более одной ночи летом и одного дня зимой в течение года. «Ночные тени никогда не спускаются на нее», — говорили некоторые греки, «ибо это страна богов, любимая обитель Аполлона». Примечание по Плутарху Крона о лике, видимом на Луне. А.В. «И жители ее, любимейшие священнослужители и слуги его». Примечание «Смотри Плутарха о лике, видимом на Луне» и наш комментарий в книге Владимиров «Ковчег эволюции. Москва. 2007. А.В.» Теперь это можно рассматривать как апоэтизированный вымысел, но тогда это была апоэтизированная истина. А.В. Как гласит комментарий в конце этого тома, между первой и второй расами вечная центральная земля была разделена водою жизни, эфирный животворный поток. Она течет вокруг ее тела, матери Земли, и оживляет его. Один из ее истоков исходит из ее головы, первая часть, и становится мутным у подножия ее, южный полюс, вторая часть. Антиподом священной страны, первым тонкоматериальным коренным зачатком планеты, окончательно затвердевшим к концу третьей расы, ставшим несокрушимым, является Антарктида, южный полюс. Это корень планеты, энергетическая цитадель хозяина Земли, черного Аполлона. Если Арктика соотносится с аджна-чакрой, третьим глазом, то Антарктида или праматерик Гондвана, частью которого является Антарктида, есть Муладхара, корневая чакра нашего глобуса. В теле человека с ней соотносится копчик, хвост дракона, демаркационные линии между человеком и зверем. Правда, что считать головой, а что хвостом – это особый вопрос. Например, эфирный двойник человека изображают перевернутым вниз головой. Третье – Лемурия. Третий материк мы предлагаем назвать Лемурия. Наименование это является изобретением или мыслью Склетера, который между 1850 и 1860 годами утверждал на основании данных зоологии реальное существование в доисторические времена материка, который, как он доказывал, простирался от Мадагаскара до Цейлона и Суматры. Материк этот включал некоторые части того, что сейчас составляет Африку, но остальные части этого гигантского материка, простиравшегося от Индийского океана до Австралии и от Южной Америки подковообразно до Британии и Норвегии, теперь целиком исчезли под водами Тихого океана, оставив там и сям несколько вершин своих плоскогорий, образующих сейчас острова. Чарльз Гульд пишет, что натуралист Уоллес простирает Австралию третичного периода до Новой Гвинеи и Соломоновых островов, и, возможно, даже до Фиджи, и на основании сумчатых видов, встречаемых на ней, он выводит связь с северным материком во время вторичного периода. Примечание Mythical Monsters, страница 47. А. В. Дракон, похитивший Амриту, как гласит миф, был разрублен пополам. Черный змей, облюбовавший ранее Южный полюс, ныне имеет свою часть близ Северного полюса. Отсюда миф, что Кронос спит далеко на севере, на острове в 5 днях плавания от Британии, окутанный туманами вещих снов. Примечание смотри Плутарха, о лике видимом на Луне, А.В. В теле человека вторая часть дракона, предположим, голова дракона, локализуется в области четверохолмия головного мозга прямо под шишковидной железой, от которой вещие сны. Это принцип низшего манаса, кама-манас, антитеза высшему манасу, так сказать, двуликий янус. У разных людей или в разное время низший манас пребывает то вверху, то внизу. Платон, например, нижнюю его часть, называл детородным умом. Эти кувырки и ужимки напоминают поведение обезьяны. Человекообразные обезьяны появились в конце третьей расы – лемурии – и стали результатом преступления человека против законов природы. Обезьяну от человека по существу отличает только ум. Вот эта часть дракона и оторвалась от своей коренной основы. Географически с этой частью дракона соотносится северный остаток Лемурии – Туманный Альбион. Это небольшая страна во времена наибольшего развития низшего манаса, то есть в пятой расе, стала на несколько столетий властительницей мира. Во времена Лемурии в конце третьей расы, то есть 18 миллионов лет назад, появился первый физический человек. К этому времени уже поднялись Гималаи. По данным науки, Гималаи возникли около 40 миллионов лет назад в результате опускания индийской плиты под евразийскую, начавшегося около 110 миллионов лет назад.